случае ее шансы удачно выйти замуж значительно уменьшились бы. Она могла бы навсегда оставаться зависимой от него. Это было чертовски заманчиво. Данфорд вздохнул, ругая себя за проклятое благородство. «Да», — вздохнул он еще раз, — «есть». «Что ж, тогда это неплохо для юной леди», — ответил Симмингтон. «Без этого все было бы гораздо труднее. Тебе повезло, Данфорд. Опекунство может оказаться чертовски щепетильным делом. Однажды я сам был опекуном и целых 3 года пытался выдать свою воспитанницу замуж. И зачем только Господь Бог выдумал бедных родственников?» Данфорд оставил это замечание без ответа. Он перевернул свою карту. Это был туз. 21, равнодушно сказал он, ничуть не обрадовавшись выигрышу в 1000 фунтов. Алекс откинулся на стуле и, широко улыбнувшись, сказал: «Сегодня вечером тебе сопутствует удача». Данфорд поднялся из-за стола, небрежно положив выигрыш в карман. «Да», — произнес он с иронией, направляясь к двери, ведущей в зал, — «это самый удачный вечер в моей жизни». До окончания бала Генри решила завоевать сердца, по крайней мере, еще 3 мужчин, и с успехом осуществила задуманное. Это показалось ей совсем несложным делом. Странно, как это раньше ей не приходило в голову, что мужчин так легко обвести вокруг пальца. То есть многих мужчин, и все они были ей не нужны. Она кружила в танце с виконтом Хаверли, когда заметила Данфорда. Ее сердце забилось сильнее, а сама она едва не оступилась, но тут же взяла себя в руки, вспомнив, что испытывает ненависть к своему опекуну. Но каждый раз, когда виконт Хаверли поворачивал ее к Данфорду лицом, она снова видела его, стоящего у колонны со скрещенными на груди руками. Выражение его лица совсем не располагало других гостей заводить с ним беседу. Необычайно мужественный и уверенный в себе, он выглядел настоящим светским львом в своем парадном черном фраке. Он следил за ней ленивым взором, от которого у нее по спине пробегали мурашки. Танец закончился, и Генри склонилась в реверансе. Хаверли поклонился ей и спросил: «Проводить вас к вашему опекуну? Я вижу его неподалеку». Генри пришла в голову сотня отговорок. Якобы на другом конце зала ее ждет партнер для следующего танца, либо она испытывает жажду и хотела бы выпить лимонаду, или же ей необходимо поговорить с Белл, но в конце концов она кивнула ему в ответ, не в силах проронить ни слова. «Данфорд, возвращаю вам мисс Барретт», — учтиво сказал Хаверли, подводя Генри. «Или я должен был сказать Стэнедж. Я слышал, вы получили титул?» «Данфорд тоже сойдет», — вежливо ответил Данфорд и посмотрел на него так, что Хаверли, запнувшись, быстро попрощался и поспешил уйти. Генри нахмурилась. «Тебе не стоило его отпугивать». «Неужели? У тебя просто неприличное количество ухажеров». У нее гневно вспыхнули щеки. «Я не делала ничего постыдного, и тебе прекрасно известно об этом», — ответила она. «Тише, плутовка, на нас уже смотрят». Генри чуть не заревела от обиды. Как он только смог произнести это шутливое прозвище, так сильно оскорбив ее перед этим? «Мне все равно, я просто хочу...» «Чего ты хочешь?» — негромко спросил он, сделав над собой усилие. Она покачала головой. «Не знаю». «Думаю, ты не хочешь, чтобы все оборачивались на нас? Ведь это может повредить в твоем стремлении стать королевой бала». «Это ты делаешь все, чтобы помешать этому, отпугивая моих поклонников». «Ну что ж, в таком случае мне придется исправить нанесенный ущерб». Генри с опаской посмотрела на него, не понимая, что он хочет сказать этим. «Что ты собираешься?»